«Добрый вечер», — произнес Фларк, в свою очередь склонив голову. «Приношу всем мои извинения. Моя просьба об экстренной встрече оторвала вас от собственных дел или отдыха, но ситуация слишком серьезна, чтобы ждать очередного совета в день солнцестояния». «Это заседание в Форт-Вере провожу я, Флар Бенденский», — резким холодным тоном прервал его трон. «И я буду ждать Ткула Ирмартра, прежде чем приступить к обсуждению твоей жалобы». «Согласен». Трон удивленно посмотрел на Флара, явно не ожидая такого ответа. Вождь Бендена села рядом с Двором, приветливо кивнув ему головой. Вероятно, предводитель форта сам был не прочь затеять спор. Бросив на Флара раздраженный взгляд, он сказал: «В следующий раз, когда ты снова решишь вытащить нас из наших вееров, обратись сначала ко мне. Запомни, что форт — старейший веер Перна. Не нужно нарушать порядок и рассылать своих посыльных ко всем подряд». «Не вижу, чтобы Флар нарушил порядок», — возразил Гнариш, явно удивленный словами трона. «Гнариш — невысокий плотный человек, на несколько оборотов моложе Флара, был самым младшим среди предводителей древних вееров. Любой из нас может созвать общее собрание, если того требует обстоятельства». Он подчеркнул свои слова коротким кивком. «Твой всадник был зачинщиком ссоры, трон», — сухо произнес Драм, мускулистый мужчина неопределенного возраста. Копна его рыжих волос, однако, уже серебрилась на висках. Флар действовал в рамках своих прав. «За тобой оставили выбор места и времени, трон», — добавил Флар со всей возможной вежливостью. Трон помрачнел еще больше. «Рмарт Телгарский предложил встретиться здесь», — раздраженно буркнул он. «Вина, Флар?» — искривила злая усмешка губы Двора. И трон, поняв свой промах, немедленно протянул руку к кувшину. Вождь Южного покачал головой. «Конечно, этому вину далеко до Бенденского, но оно неплохое, совсем неплохое». Флар потянулся за кубком, бросив на Двора предостерегающий взгляд. Но молодой всадник следил за реакцией трона. Десятина, которую жители Бенден-Холда платили другим веерам, не включала их знаменитое крепкое вино. Оно предназначалось только тем, кто защищал землю Холда. «Когда же мы попробуем вина Южного, которое ты так расхваливал, Двор?» — просил Гнариш, инстинктивно стараясь снять растущее напряжение. «Сезон только еще начался», — заметил Двор, всем своим видом подчеркивая, насколько оскорбителен холодный прием, ожидавший гостей как снаружи, так и внутри Форт-Вейра. «Но скоро мы начнем давить виноград, и когда вино созреет, не забудем вас, северян». «Ты имеешь в виду, что выделишь нам остатки со своего стола?» — произнес трон, тяжело уставившись на Двора. Тот ухмыльнулся. «Понимаешь, мы очень заботливо ухаживаем за ранеными всадниками, так что мне придется учитывать их интересы. А им надо немало вина, чтобы забыть о своих бедах. К тому же вспомни, Южный веер находится на полном самообеспечении». Флар наступил на носок сапога Двора, когда тот, как ни в чем не бывало, повернулся к Драму и осведомился, обильна ли последняя кладка выста вееры. «Да, благодарю», — спокойно ответил Драм. Но Флар догадывался, что произошедший обмен колкостями не понравился вождю Исты. «Мирта Фанны отложила 25 яиц и готов поручиться, что среди них полдюжины бронзовых». «Бронзовые исты самые быстрые на перне», — с уважением сказал Флар. Рядом с ним беспокойно заерзал Двор, и вождь Бендена поспешно передал Мнементу: «Попроси Орта, чтобы он утихомирил своего всадника. Не надо раздражать Драма и Гнариша. Они, похоже, на нашей стороне». Служа Флар заметил: «Бронзовых никогда не бывает слишком много для любого веера. Их едва хватает, чтобы осчастливить всех королев». Он откинулся назад, уголком глаза наблюдая за Двором, чтобы уловить, как он отреагирует на переговоры драконов. Вдруг вождь Южного вздрогнул, затем едва заметно пожал плечами. Взгляд его скользнул с Драма на трона и снова вернулся к Флару. Казалось, молодой всадник готов скорее взбунтоваться, чем послушаться. Флар спокойно повернулся к Драму. «Достаточно ли у вас юношей для запечатления?» «Я знаю одного парнишку». «Драм верен традициям», — обрезал его трон. Для запечатления лучше подходят рожденные в вере.